холмов. «Все», — сказал лейтенант Бураков. «Прибыли». «Что это?» — спросили его. «Это передовая. Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью». «А где немцы?» — спросил кто-то. «Немцы там». Там виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым. И я подумал, что мне совсем не страшно, и удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.